Глава 1025. Священный предок клана Фу. Черное море крови двигалось вместе с вихрем. Со стороны могло показаться, что кровавая воронка хочет проглотить само небо, наполняя его еще более сильной вонью. Этот кровавый вихрь был похож на разинутый огромный рот, который, спуская необыкновенный рев, непрерывно рвался вверх. Почти в одно мгновение он преодолел почти 1000 джанов. Схватив пустоту, Ван Линь крепко держал Сатунани. Вся изначальная сила в его теле стремительно закружилась, и вокруг него тотчас же распространилось бесконечное огненное море. Сформировав левой рукой печати, Ван Линь немедленно направила более 10 огромных мечей внутрь моря огня и заставил их вращаться в обратном направлении. Огонь вокруг Ван Линя моментально забурлил и сформировал огненный водоворот, который нейтрализовал наполнивший всю округу запах крови и злую свирепую ци. С разгоранием огненного вихря в воздухе послышался треск и непрерывные хлопки. За пределами огненной воронки приближающаяся свирепая ци непрерывно уничтожалась. Пламя огненного моря сформировало плотную преграду на ее пути. Все-таки, если бы даже малая часть этой ци проникла в тело, она немедленно помешала бы вращению изначальной силы. Хоть Ван Линь обладает священным пламенем Судзаку, содержащимся в его изначальной силе, он не смел рисковать просто так. Ван Линь низко взревел, свирепо указал пальцем вверх и, используя силу вращения в вихре огненного моря, из последних сил подбросил себя на 100 джанов. Тело Сытунаня тут же полетело вверх и обогнало Ван Линя. В этот же момент Ван Линь отправил в его тело изначальную силу. Изначальная сила Ван Линя заключала в себе священное пламя Судзаку, которое обладало ужасающе высокой температурой. Внутри же Сытунаня была свирепая ци, которая мешала ему использовать культивацию, она была невероятно холодной. И причина, по которой его изначальная сила перестала вращаться, заключалась как раз в том, что она была незаметно заморожена этим потоком ци. Слияние с чрезвычайно горячей изначальной силой Ван Линя мгновенно освободило Сатунани, и его культивация изначально не была слабой, а благодаря силе Ван Линя, насильно заставившей вращаться его изначальную силу, во всем его теле тут же раздался треск. Он мгновенно сформировал печать и резко рванул вверх. Если бы этот призрачный силуэт был на пике своей силы, как в прошлом, то под воздействием свирепой ци Сатунаню и Ван Линю ничего бы не помогло прорваться сквозь нее. Но сейчас, благодаря тому, что туманная тень была запечатана здесь несчетное количество лет, и Ван Линь воспользовался очищением своего священного пламени Судзаку, у них появилась эта возможность. Длинные волосы Сатунани развивались без ветра, его изначальная сила восстановила свое вращение. Хотя мысли у него все еще были заторможены, в такой опасной ситуации он понимал, что времени залечивать раны нет. В тот момент, когда он взлетел, он без колебаний сформировал правой рукой печати и, низко проревев, яростно хватанул рукой воздух под собой. Тут же из его 5 пальцев появились 5 потоков золотого света и направились прямиком к Ван Линю. Нити света мгновенно приблизились и, трансформировавшись в огромную сеть, сразу же поймали его. Задействовав все силы, что Сатунань в этот момент мог использовать, он резко потянул вверх. Чтобы спасти Сатунань, Ван Линь пренебрёг опасностью провалиться вниз. Он поднимался в воздух из последних сил, и в момент, когда он подбросил Сатунань, его тело невольно остановилось, из-за чего находящееся внизу черное кровавое море смогло приблизиться к нему на 100 джанов. Вонь сгнившей крови в этот момент полностью охватила все тело Ван Линя. В море крови было бесчисленное количество стонущих душ. Они одна за другой высовывались, показывая свои вытянутые тела. Двигаясь по потоку вихря кровавого моря, они кровожадно смотрели на Ван Линя, желая утащить его на самое дно и там поглотить, чтобы его бессмертная душа не смогла вновь переродиться. Эти свирепые души заставляли кровь Ван Линя стыть в жилах. В этот момент из вихря хлынуло еще больше свирепой ци, а она распространялась в сторону Ван Линя. Тут же огромная сеть, созданная Сытунанем, окутала Ван Линя. Сытунань силой потянул и немедленно вытащил тело Ван Линя. Благодаря такой помощи друг другу, им удалось вырваться из распространившегося повсюду кровавого моря. Такова была суть Ван Линя и Сытунаня. Если бы на их месте были бы другие, им бы ни за что не удалось так искусно сработаться. Если бы не абсолютное взаимопонимание, полное доверие, даже умение точно уловить момент, если бы не это все, то с малейшей ошибкой взаимного непонимания им никогда бы не удалось подобное. В конце концов, в такой критический момент каждый в сердце думает только о своей жизни, особенно когда зачастую нужно подвергнуть себя опасности, чтобы вытянуть напарника. Поэтому в этом мире культивации очень мало культиваторов, у которых получилось бы так поступить. Если Сытунань попадет в опасность, Ван Линь, несмотря ни на что, придет ему на помощь. Ровно наоборот, если Ван Линь столкнется с трудностями, Сытунань без промедления протянет ему руку. Даже если придется столкнуться с чем-то неимоверно опасным, они это сделают. Тогда как Ван Линь и Сытунань удалось сбежать, тело Лин Дяньхоу, получив удар свирепой Ци, блокировавший обращение, погружалась вниз. Культивация Лин Дяньхоу превосходила Сытунаня, и в момент падения он мгновенно ослаб, но до вихря Кровавого моря оставалось уже совсем немного. Если бы его культивация полностью восстановила вращение, у него был бы шанс вырваться, но сейчас из-за ослабления он находился на краю гибели. В это время находившийся над вихрем Тянь Юньзы нахмурил брови, на сердце у него помрачнело, откинув рукав, он неожиданно сделал тот же выбор, что и Ван Линь, и молниеносно понесся вниз. Его скорость намного превышала скорость Ван Линя. Почти в одно мгновение он приблизился к глубине воронки, оказавшись возле Лин Тяньхоу. Подхватив его, он стремительно направился вверх. Кровавое море ревело, призрачные тени всплывали в самом его центре, поднимая свои высохшие сморщенные руки и хватая перед собой. Тянь Юньзы изменился в лице. В его межбровье внезапно сверкнул серый луч. В том сером луче трансформировался серый Тянь Юньзы. В момент своего появления Тянь Юньзы в серых одеждах сформировал рукой печать и указал вперед. Вихрь Кровавого моря захоронения бессмертных немедленно наводнил резкий рокот. Цеубийство появилось из ниоткуда тонкой струйкой и в одно мгновение заполнило все вокруг нитями дыма. Такое резкое появление столь огромного числа потоков Ци смотрелось чрезвычайно изумительно. Это неисчерпаемое Ци-убийство вслед за пальцем Тянь Юньзы в серых одеждах собралось со всех сторон перед ним, затем слилось в один сплошной поток и помчалось прямо на правую руку призрачного силуэта. В момент, когда серый Тянь Юньзы появился, Сюй Кун Цзы, который вел девушку в простой одежде и её ученицу, похожую как две капли воды на императрицу Кунь Сюй, замер, его зрачки сузились, и он прошептал: «Серая одежда!» Тянь Юньзы в серых одеждах с мрачным холодным видом указал правой рукой вперед и спокойно произнес одно слово: «Взрыв!» Как только прозвучала эта фраза, неиссякаемое Ци-убийство, слившееся воедино, взорвалось. Послышался сотрясающий небо грохот. Взорвавшееся Ци-убийство трансформировалось в мощную контратакующую волну, которая позволила Тянь Юньзы и Лин Тяньхоу вырваться, помчавшись вверх. Море крови также тотчас начало разворачиваться вспять, и под сотрясающий небо грохот опускаться, позволяя стенающим душам разрываться на части с пронзительными истошными криками. Лин Тяньхоу молчал, за помощь Тянь Юньзы он ответил лишь холодным взглядом. Тянь Юньзы тоже не стал обращать на это внимание. В момент, когда им удалось вырваться, внизу из вихря внезапно раздался крик, призрачная тень резко посмотрела вверх и с невообразимой скоростью понеслась на Тянь Юньзы в серых одеждах. Этот крик заключал в себе пугающий сильный импульс. Ван Линь и Сытунань моментально были им настигнуты, их тут же вырвало свежей кровью, и они ускорили свой полет. Что до других, они уже давно поднимались вверх, вращающаяся в их телах изначальная сила смогла обеспечить им требуемое сопротивление. Тянь Юньзы в серых одеждах сконцентрировал свой взгляд на стремительно приближающиеся призрачные тени, в его глазах внезапно загорелся красный свет, а уголки губ разошлись в холодной ухмылке. Подняв палец левой руки в небо, он медленно произнес: «Создание мира убийств!» Стоило ему это сказать, как отовсюду стал доноситься грохот, и в пустоте над вихрем тотчас появился огромный разлом. Сумасшедшей волной из разлома хлынуло Ци-убийство, ее поток был просто невероятно огромен. Даже в сравнении с тем, что недавно взорвался, он был больше в несколько раз. В краткий миг все вокруг сплошь наполнилось нитями Ци-убийства. Сначала 10 тысяч, потом 100 тысяч, миллион, 10 миллионов. И, наконец, их число возросло до 100 миллионов. Это ставшее 100 миллионами Ци-убийств яростно ревя распространялось повсюду. Она заполняла все небо над вихрем захоронения бессмертных. Этой Ци-убийства было настолько много, что если бы ее нити не могли проникать друг в друга, то она бы просто тут вся не уместилась. Это была невообразимая картина. У Ван Линя сразу перехватило дыхание, и в его ушах послышался неясный, спокойный и в то же время жесткий голос серого Тянь Юньзы из прошлого. «Со 100 миллионами убийств, даже если взорвется планета, я все еще смогу защитить себя!» Ван Линю никогда еще не приходилось видеть 100 миллионов убийств. Теперь, когда он увидел ее собственными глазами, он был настолько потрясен до глубины души, что не передать словами. Внизу вихрь захоронения бессмертных, хотя и был довольно большим, но в сравнении с бесконечной ци убийства он все равно был слегка мал. Серый Тянь Юньзы указал пальцем вниз, и ци убийства тут же стало собираться в одной точке. 100 миллионов потоков ци убийства почти мгновенно сформировали гигантское торнадо. Оно было настолько большим, что, казалось, могло прорвать все барьеры этого места. Оно постоянно вращалось и, сжимаясь, распространяло вокруг себя сумасшедшую силу чудовищного давления, от которой волосы на голове вставали дыбом. «Вздымающаяся до небес сила убийств!» С низким ревом серого Тянь Юньзы безграничная торнадо ци убийств немедленно яростно взревела, и, кружась, начала опускаться прямо на призрачный силуэт в вихре захоронения пруда бессмертных. Череда непрерывных взрывов, заставляющих дрожать само небо, распространилась отзвуками по всей округе. Ци убийства, сталкиваясь с морем, вызывало его постоянное разрушение и оттеснение вниз, отчего даже сам вихрь захоронения бессмертных начал дрожать. Сила их взаимного столкновения позволила Ван Линю и Сутунань ускориться еще сильней. Они выскочили из вихря и с бледными лицами уставились вниз. И такое выражение было не только у них. В глазах старика на тыкве в этот момент появилось удивление, а зрачки человека в черном, лоб которого скрывал метку черного дракона, резко сжались. «Тянь Юньзы!» Сюй Кунзы глубоко вздохнул и уставился на серого Тянь Юньзы. В его памяти навечно остался тот силуэт, пришедший в альянс культивации. В тот раз он успешно победил всех культиваторов с могущественными божественными способностями. Ни один человек даже из группы старейшин не был ему ровней. Более того, он сам убил одного члена группы старейшин и занял его место. Вблизи он еще более пугающ. Заранее рассчитывая все законы природы, он с их силой создает чудовищный мир убийств. Но даже без него одного его взгляда достаточно, чтобы заставить весь альянс культивации стать серьезными. Уставившись на серого Тянь Юньзы, Сюй Кунзы снова глянул на спасшее Линь Тяньхоу основное тело Тянь Юньзы. «Так как мой старший брат боялся его, он поставил на кон свою жизнь и уплатил цену в виде раннего прибытия третьего увядания святого, использовал могущественную божественную способность, которую использовал Линь Тяньхоу, чтобы повредить сердце Дао Тянь Юньзы, создав в этом сердце изъян, когда Юньзы был на втором увядании святого. В итоге сердце Дао Тянь Юньзы разбилось на бесчисленные осколки, которые больше никогда не соберутся вместе. Иначе же степень культивации Тянь Юньзы сейчас была бы просто ужасающей. Даже если бы он еще не был на третьей ступени, то был бы уже недалеко». Как только море крови разрушилось, неясный силуэт девушки в вихре захоронения бессмертных махнул правой рукой. Немедленно над лбом девушки засверкала руна фиолетового золота. Вслед за ее взмахом яростно вращающаяся торнадо ци убийства тут же резко остановилась. 100 миллионов потоков ци убийства моментально разрушились и бесследно исчезли. От такого внезапного происшествия сознание множества людей вокруг тут же ощутило невероятную дрожь. Взгляд серого Тянь Юньзы вспыхнул. Он нахмурился и вот-вот собирался снова использовать божественные способности, но в этот момент спасшая Линь Тяньхоу основное тело спокойно произнесло: «Возвращайся!» Серый Тянь Юньзы повернул голову и посмотрел на основное тело. В его глазах вспыхнул холод, но он, тем не менее, ничего не сказал и начал отступать. Спустя мгновение он уже превратился в серый свет, который вошел в межброви основного тела Тянь Юньзы. В это время Тянь Юньзы уже вылетел из вихря и завис в воздухе, так что, исключая тех нескольких, кого засосало внутрь вихря до этого, все остальные были уже здесь. Однако сейчас никто не разговаривал. Взгляды всех присутствующих были направлены вниз на медленно поднимающуюся девушку. Вместе с приближением девушки Ван Линь смог ясно видеть, что поверх обеих ее ног были навешаны ярко-красные цепи сухожилий. В этот момент вместе с ее подъемом они также натягивались. Тут же исчезнувшая куда-то прежде отмеченная звездами куница внезапно выскочила из вихря и опустилась прямо на ноги девушки. Зверек осторожно обнюхал ярко-красные сухожилия. В его глазах появились духовные колебания. Внезапно он лег прямо на эти цепи и замер без движения. На расстоянии примерно 200 джанов от группы людей девушка остановилась и пустыми глазницами посмотрела вверх на людей. Из ее глаз по-прежнему текла кровь, и, стекая по острому подбородку, капала вниз. «Ты можешь оставить потомка клана Фу здесь!» Издалека послышался хриплый, но наполненный удивительной силой голос женщины. Хотя голос был хриплый, его звук казался крайне приятным, будто его отзвуки очень долго не расходились по округе эхом. На вопрос этой девушки все ответили молчанием. Спустя некоторое время Сюй Кунзы почти обхватил кулак одной руки другой и произнес: «У клана Фу имеется множество потомков». Девушка не ответила сразу и слегка вздохнула. Она боролась из последних сил с цепями, пришедшими из захоронения бессмертных, и пришла сюда только чтобы увидеть одного человека. Ее глазницы были пусты, но черная пустота будто невидимым взглядом повернулась в сторону Ван Линя. «Вызови бессмертного защитника, что находится в слиянии с твоим телом!» Ван Линь промолчал, но по велению его мысли из его тени немедленно выскочил призрачный силуэт. Этот человек сделал шаг и холодным, как лед, взглядом уставился на женщину. «Как же давно я не видела своих сородичей!» Выражение лица девушки было пронизано скорбью, она поманила рукой, и тело Ташаня без его контроля тут же полетело к ней.